Глава 23. Темное венчание. Аваддон метался по земле, скрежеща зубами. Замок, приспособленный под его нужды, словно в противовес, берег тишину. Ни скрипов, ни шорохов. Даже привычные завывания ветра под крышей смолкли, когда падший черным облаком ворвался через дымоход. Прислуга, не дожидаясь приказа, разбежалась по комнатам, оставив мастера наедине с его верным помощником. «Недостаточно. Мы делаем недостаточно!» Крики демонов взбудоражили пламя в камине. Оно ослепляюще вспыхнуло, будто кто-то неведомый щедро полил его бензином. «Господин, нам удалось все, что вы задумывали. Все эти только и разговоров, что о новом боге и его скором воцарении. Остальное ушло на второй план, напрочь выпало из медийного пространства. Только ваше священное имя у всех на устах». Не поднимая глаз, пробубнил Редвуд. «Каждая страна, каждый город, каждый отдельный дом, а вас узнали буквально все. И этого все равно недостаточно!» Рыкнул Аваддон, метнув огненный сгусток в одну из колонн. Пылающий шар взорвался от столкновения со столпом и последовавший всполох на миг убил полутьму. «Что мне за дело до людей? Эти болваны и арбузу поклонятся, если придумать легенду покрасивше. А жажду покорности ангелов! Эти крылатые твари должны трепетать передо мной на коленях!» «Хозяин, вы же знаете, что это невозможно до тех пор, пока...» «Я прекрасно помню, почему это невозможно!» Раскатом грома отозвался падший. «Но какой смысл планировать дальнейшую участь мира, если того и гляди, ему придет конец? Проклятый Танатос, полон решимости распахнуть врата!» «Их надежно охраняют ваши приспешники. Смерти на пушечный выстрел к ним не подойдет. Хотите, мы вновь задействуем провидец, и они покажут нам, где он прячется?» «Нет, лучше усиль наблюдение за вратами». Чуть спокойнее выдал ангел бездны. «Не для того я выжидал тысячи лет. Никто не должен мне помешать». Несколько минут двое провели в тишине. Аваддон созерцал огонь в камине, в то время как Редвуд не сводил взгляда с поверхности стола. Он знал, что ярость способна внезапно охватить разум властелина, а с последствиями, как всегда, разбираться ему. Рональд также размышлял о предстоящем бракосочетании с Патришей Мюррей. Идея, озвученная Аваддоном, понравилась ему безоговорочно. Но что стояло за этой радостью? Искренняя симпатия или страх наказания? Что, если Редвуд вовсе не желает быть частью мудреного ритуала по созданию нового сосуда для бессмертной души Аваддона? Последняя идея вызвала нервное движение в районе желудка. Червь, призванный контролировать поведение, теперь стало быть и мысли Рональда, недовольно извивался, напоминая о своем присутствии и о том дамокловом мече, что теперь незримо висел над головой. «С другой стороны...» — несмело начал Редвуд. «Если устроить темное венчание раньше намеченного, мы с Патришей выполним свою роль, и вы спокойно совершите переход». «Тоже верно». Неожиданно согласился ангел бездны. «Но на все это нужно время. Проклятое время. Может не хватить буквально пара дней. Вот так ирония, правда? А почему бы нам не забрать хронометр у беспомощного старика? Создание, во власти которого находится важнейший из мерил, не может быть слабым. Не верь глазам своим. Ничтожность Хроноса всего лишь иллюзия. Ангел времени уже не тот, что был, но его сила жива. Тяжело выдохнул Аваддон. Да и потом, он должен сам отдать мне часики, иначе не стать их новым владельцем. Ну тогда соблазните его, пообещайте то, от чего он не сумеет отказаться. Уже вполне уверенно предложил Редвуд. Со мной ведь это сработало. Ты был легкой добычей, усмехнулся демон. Словно голодный помойный пес, вгрызся в первую же кость, что я тебе кинул. От злости Рональд сжал челюсти, но тут же испытал страшную боль в животе, как от прободения язвы. Слизень в очередной раз напомнил, что любая скверная или неодобрительная мысль в сторону Аваддона может оказаться губительной. «Хотя все возможно. Мне стоило бы навестить старого приятеля. А там, кто знает...» Падший в конец остыл и теперь звучал скорее безразлично. «Направь еще с десяток лучших бойцов на охрану врат, а после выпей рюмашку для храбрости. Сегодня ночью женишься». Лжепророк оторопело кивнул и поднялся из-за стола. Ему по-прежнему было непросто свыкнуться с импульсивностью хозяина. «Но если на то воля Аваддона, так тому и быть», — рассудил Редвуд, утихомирив таким образом резь в желудке. Патриша Мюррей и бровью не повела, услышав новости о скором бракосочетании. С тех пор, как Редвуд похитил ее из номера в дешевом мотеле, куда Пат приехала свести счеты с жизнью, она все меньше заботилась о происходящем вокруг. Взгляд ее медленно угасал, как огарок восковой свечи. Речь стала монотонной, а движения сонными. Казалось, душа девушки покинула тело, оставив преследователям никчемную телесную оболочку. В то же время Рональд знал, что это не так. Как человек в высшей степени образованный, он понимал, что его невольная компаньонша пребывает в депрессии. Слишком много горести обрушилось на ее светлую голову. Что ж, оно и к лучшему для самой Патриши. Аваддон не терпит возражений, а своевольной поборнице Христа он снес бы голову на раз-два, осмелься она перечить. Очень скоро в комнату будущих молодоженов ворвалась толпа старух. Без каких-либо пояснений они поочередно разглядывали Рональда и Патришу, то и дело обхватывая различные части их тел швейным сантиметром. Нетрудно было догадаться, что ведьмы снимали мерки. В кратчайшие сроки им предстояло пошить одеяние для темной церемонии. Редвуд кинул невольный взгляд в сторону Мюррей, та стояла, повесив голову. Каштановые локоны укрывали ее плечи. Бледные руки соединялись в районе груди, прикрывая наготу. «Она, должно быть, не о такой свадьбе мечтала», — подумал приспешник Аваддона и тут же напрягся, ожидая новую вспышку боли. «Ничего. Судя по всему, слизень реагирует лишь на то, что касается их общего хозяина. На действия, слова и мысли, что противоречат суждениям ангела бездны. Суета охватила замок. Волей темного господина каждый слуга вносил посильный вклад в организацию торжества. Все должно было начаться в полночь и завершиться с первыми лучами солнца. Несколько часов, что определят дальнейшую судьбу планеты. Пожалуй, никто и никогда не пытался провести столь дерзкий ритуал скрещивания абсолютных противоположностей. Падший, точно алхимик, планировал искусно объединить свет и тьму, заполучив таким образом универсальное создание, что откроет ему путь к безграничной власти. Ангел бездны искал сосуд. Ему требовалось дитя, рожденное от союза светлой души и нечестивого духа. Взрастив это семя в определенной традиции, демон получит могущественное неуязвимое существо, что в равной степени возвысится и над ангелами, и над демонами. Повелевать миром, направляя его руку, или переместить сознание в тело магического андрогина. Аваддон не успел принять окончательное решение, но уже загорелся идеей устроить порочное торжество. Уже сегодня. Всего через несколько часов он совершит непоправимое. И горе тому, кто попытается нарушить эти планы. Церемониальный зал, напоминавший заброшенную крипту, освещался так же, как и 300 лет назад. Двумя рядами пылающих факелов, закрепленных в стенах выше уровня человеческого роста. Дополнительное зарево обеспечили канделябры, в причудливом расположении которых угадывалась сложная геометрическая фигура. Как бы там ни было, сводчатое пространство, опиравшееся на две массивные колонны, пожирали тени. И это тоже было одним из условий Аваддона. Гости, которых он лишь на пару часов поднял из могил, яркий свет не жаловали, предпочитая уютный полумрак. Рональд Редвуд стоял при входе в залу, слушая свое гулко бьющееся сердце. Полыхание огней и огоньков напоминало о муках преисподней, которыми в его далеком детстве пугал проповедник. Знал ли тот старик, что ад разверзнется на земле много раньше положенного, и малыш Ронни приложит к тому руку? Вероятно, нет. Мужчина просто выполнял свою работу. И делал это, судя по всему, довольно погано. Ему так и не удалось поселить в сердце впечатлительного малыша достаточное количество страха, способное удержать в роли доброго христианина. А может, это судьба? Некая фигура внезапно поравнялась с Редвудом и застыла в послушном ожидании. Боязливо повернув голову, Рональд увидел волевой профиль лысого, как яйцо, мужчины. Крупный нос, острый прищур, контрастные линии бородки. Прежде чем жених успел догадаться, кто исполнит роль шафера, незнакомец развернулся и шепнул, протянув руку. «Антон Лавей. Будем знакомы». «Рональд Редвуд», не сдерживая дрожь в голосе, произнес лжепророк и ответил на рукопожатие. В тот же миг грянули трубы. Небольшой оркестр заиграл жуткую симфонию, под первые ноты которой к алтарю вышел он, ангел бездны, облаченный в белоснежной ткани. Таким его никто и никогда не видел, что уж там даже представить не мог. Собравшимся понадобилось пара секунд, чтобы узнать в одеждах могильный саван. Богохульный смех, которым взорвался пресловутый римский император Калигула, разошелся по залу, и довольный Аваддон, чуть заметно поклонившись, развел руками, приветствуя воскресших демонов разных эпох. Лавей и Редвуд двинулись вперед, не сговариваясь, точно по велению неведомой силы. Остановившись в положенном месте, они поклонились Аваддону и перевели взгляд на арку, из которой прибыли. Там уже зарождалось движение. Патриша Мюррей в черном платье, напоминавшем вдовье, шла под руку с великолепной блондинкой, чье выдающееся декольте привлекло внимание всей дьявольской своры. «Мы знаем главное достоинство Джейн, но с головой ей, согласитесь, намного лучше, чем без», зашептал Лавей, похотливо оглядев то, что при жизни ходило у него в любовницах. Жених и невеста оказались лицом к лицу. Выждав мгновение, падший завел игривую речь, детали которой Рональд не мог, а может, не хотел разобрать. Его затуманенный взгляд плавно курсировал между рядов, то и дело спотыкаясь о знакомые лица. Алистер Кроули? Чарльз Мэнсон? Нерон? Словно в ужасном бредовом сне эти персонажи сидели напротив, сверкая серебром неживых глаз. Они ловили каждое слово, что бросал им ангел бездны, лишь изредка улыбаясь и кивая молодожену. «Это все какой-то бред. Мне нужно проснуться», — заплетающимся языком произнес в мыслях Редвуд, но в ответ ему прозвучал торжественный голос пастора-перевертыша. «А теперь жених может поцеловать невесту, скрепив данный союз навек». Руки Рональда, не дождавшись команды от мозга, отбросили плотную вуаль с лица Патриши и властно притянули ее голову. Губы брачующихся слились в бесчувственном поцелуе. Свидетели церемонии разразились аплодисментами. Почему все свершилось так быстро? Когда Аваддон успел спросить обоих о готовности быть вместе в горе и в радости, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии? Нет, эта формальность была опущена. А может быть, рты подопытных кроликов дали согласие по воле демона, без осознанного дозволения самих владельцев тел? Вполне реалистичная версия. Ведь именно сейчас Рональд чувствовал, как на его лице принудительно растягивается широченная улыбка, а из носа порционно выходит воздух. Тело старательно имитирует смешки. Все то же самое творилось и с Патришей. Лишь глаза девушки могли выдать ее истинные впечатления. В беспомощном ужасе они метались из стороны в сторону, как у души, заключенной в хрупкую оболочку неизменно веселой фарфоровой куклы. «Теперь мы проводим мужа и жену в спальню, где они проведут первую брачную ночь!» Голосом безумного конферансье известил Аваддон. «А гостей торжества я попрошу не расходиться. Сегодня вас ожидает кое-что особенное. Бал теней, организованный достопочтенным маркизом де Садом. Новая волна рукоплесканий и присвистываний разнеслась по залу. Гости сладострастно переглянулись, выискивая себе партнера на грядущие несколько часов. Ангел бездны довольно приобнял пару молодоженов, и мигом позже все трое перенеслись в роскошный будуар, наполненный светом масляных ламп и ароматом экзотических благовоний. Взмахом костлявых рук Авадон отправил новобрачных в постель и приказал им возлюбить друг друга, словно в последний раз. Тела Патриши и Рональда не посмели ослушаться и приступили к ласкам, невзирая на отвращение, что зародилось в сердцах у обоих. «Вот и славно! Молодцы! Старайтесь как следует! Вам оказана великая честь произвести на свет нового мессию!» Зловеще улыбался падший, растворяясь в воздухе.